Ну вот и все. Пронесся ветер смерти. Моему старому, преданному, никогда не забываемому другу М.С. Айзенбергу посвящается. Ну вот и все. Пронесся ветер смерти. Отца и мать, потом тебя забрав. А так хотелось посидеть нам вместе, полеты и пространство разорвав. Другие сядут за столом недлинным. Уж многих нет, скамья уж немала. И водку пьют за глотцем, залпом сильным. Те жизнь, кому еще раз шанс дала. И нет тебя. И тускнет годовщина, и годы не в зачет, и рабский стаж. Какая же была еще на то причина, чтоб ты пошел в проклятый тот гараж? Я знаю, сердце биться уставало, метаться в мире холода и зла. Нас в жизни ничего не разделяло, и смерть тебя на время лишь взяла. Как трудно потерять на перепутье друга. Не знаешь, с кем дойдешь до дальнего поста. Январскую метель в лицо вонзает вьюга. Быть может, это знак лукавого перста. Холодный смерти зов из нас услышит каждый. Скулит собака, значит, хочет кость. Завоет, если громко, пес однажды. Покойник в доме, наш незваный гость. Ты гостем к нам пришел совсем нежданным. И шапокляк забыв, и КВН давно. Ты был талантливым, в пальто еще не рваном, влюбленным по уши в свою Мерлин Монро. Свеча горит, и парафин в ней тает. Усталое лицо нашло покой в тени. Очки твои сняты. И это означает, могила ждет нас всех. Жизнь сколько ни тяни.